26. Ее высочество убеждается, что при желании можно услышать все, что говорится. На минуту воцарилось молчание, словно все таинственные ночные шорохи затихли, прислушиваясь вместе с принцессой к этому пылкому любовному признанию. Говорил Рауль. Он прислонился к стволу большого дуба и отвечал приятелю своим нежным мелодичным голосом. «Увы, дорогой де Гиш, это большое несчастье». «О да», — согласился тот, — «ужасное». «Вы не расслышали меня, де Гиш, или, вернее, не поняли. Я называю большим несчастьем не вашу любовь, но то, что вы не умеете скрывать ее». «Что вы хотите сказать?» — воскликнул де Гиш. «Да, вы не замечаете, что теперь вы делаете признание в своей любви не вашему испытанному другу, который скорее погибнет, чем выдаст вас, а первому встречному». «Первому встречному?» — спросил де Гиш. «Уме ли вы, Бражелон, что говорите мне подобные вещи?» «Я говорю то, что есть на самом деле». «Не может быть. Как и при каких обстоятельствах мог я допустить подобное безрассудство?» «Я хочу сказать, мой друг, что ваши глаза, ваши жесты, ваши вздохи выдают вас, что всякая пылкая страсть приводит человека к безрассудным поступкам. Он перестает владеть собой. Он во власти какого-то безумия, заставляющего его изливать свое страдание деревьям, лошадям, воздуху, если рядом с ним нет разумного существа. Но, мой бедный друг, запомните вот что. Очень редко случается, чтобы в подобную минуту не явился кто-то и не послушал как раз то, что не должно быть услышано». Де Гиш глубоко вздохнул. «Знаете ли, — продолжал Бражелон, — в эту минуту мне жаль вас. По возвращении сюда вы уже сотню раз и на сотню ладов рассказывали про вашу любовь к ней. А между тем, если бы вы даже не сказали никому ни слова, самое ваше возвращение выдает вас с головой. Отсюда вытекает, что если вы не будете следить за собой лучше, чем вы это делали до сих пор, то рано или поздно разразится скандал. Кто вас спасет тогда? Отвечайте мне, кто спасет ее? Потому что, хотя она и не виновата в вашей любви, эта любовь в руках ее врагов будет обвинением против нее». «Боже мой!» — пробормотал де Гиш. И снова из груди его вырвался глубокий вздох. «Это не ответ, де Гиш. Я знаю». «Так что же вы ответите?» «Отвечу, что в тот день я буду страдать больше, чем в настоящую минуту». «Не понимаю». «Да, вся эта внутренняя борьба истрепала мне нервы. Сейчас я не в состоянии ни думать, ни действовать. Сейчас я не стою самого заурядного человека. Сейчас, видишь ли, последние силы покинули меня. Самые твердые мои решения разлетелись в прах. Я больше не способен к борьбе. Помнишь, в лагерной жизни нам не раз случалось отправляться на разведку в одиночестве и подчас сталкиваться с отрядом в 5 или 6 фуражиров. Ничего не значит, начинаешь сражаться. Случается, что к ним подоспеет еще человек 6. Тогда совсем озвереешь, но продолжаешь драться. Но если налетит еще 6, 8, 10 человек со всех сторон, тогда остается только пришпорить коня, если он есть, или же пасть под пулями, если не хочешь бежать. Так вот, я точно в таком положении. Сначала я боролся с самим собою, потом с Бекингемом. Теперь появился король. Я не стану уступать в борьбу с королем, не даже спешу прибавить, если бы король оставил ее, с одним лишь характером этой женщины. Ой, я нисколько не обольщаю себя, попав в сети этой любви, я погибну. Упреки следует делать не ей, а тебе, — отвечал Рауль. Почему? Да как же, ты ведь знаешь, что принцесса немного легкомысленна, очень падка на все новое, чувствительна к похвалам, хотя бы эти похвалы исходили от слепого или ребенка. И ты воспылал такой страстью, что готов сгубить себя. Но любуйся ею, обожай ее, ибо, увиди ее, никто не может не влюбиться, если только сердце его не занято другою. Но, любя ее, уважай в ней прежде всего сан ее мужа, потом его самого, и, наконец, не забывай ее собственной безопасности. Спасибо, Рауль. За что? За то, что, видя, как я страдаю из-за этой женщины, ты утешаешь меня. За то, что ты говоришь мне о ней все хорошее, что ты о ней думаешь, а может быть, даже такое, чего и не думаешь. О, заметил Рауль. Ты ошибаешься, де Гиш, я не всегда высказываю то, что думаю, и в таких случаях я молчу. Но когда я говорю, то не умею притворяться и обманывать, и тот, к кому я обращаюсь, может вполне доверять мне. Все это время принцесса, вытянув шею, жадно прислушивалась к малейшему шороху в кустах и внимательно всматривалась в темноту. «Но в таком случае я ее знаю лучше, чем ты», — воскликнул Дагиш. «Она вовсе не легкомысленна, она суетна. Она вовсе не падка на новое, она не помнит старого и ничему не верит. Она не чувствительная к похвалам женщина, а отъявленная и жестокая кокетка. Дьявольская кокетка. О, это правда. Поверь, Бажелон, я испытываю все муки ада. Я храбрый, страстно любящий опасность человек, натыкаюсь на опасность, превосходящую мои силы и мою храбрость. Но знаешь ли, Рауль, я приберегаю для себя победу, которая будет стоить ей много горьких слез». Рауль взглянул на своего приятеля, который, задыхаясь от волнения, прислонился головой к стволу дуба. «Победу?» — спросил он. «Какую победу?» «Какую?» «Да». «В один прекрасный день я подойду к ней, в один прекрасный день я ей скажу. Я был молод, я с ума сходил от любви. Однако, присмыкаясь у ваших ног, я из уважения к вам не смел взглянуть на вас, ожидая, чтобы ваш взгляд ободрил меня. Мне показалось, что я поймал этот взгляд, я поднялся. И тогда без всякого повода с моей стороны, кроме того, что я полюбил вас еще сильнее, если только это возможно, тогда вы вдруг оттолкнули меня из каприза, чтобы доставить себе удовольствие. Бессердечная женщина, ни во что не верующая, не знающая, что такое любовь. Несмотря на то, что в жилах ваших течет королевская кровь, вы недостойны любви честного человека. Я казню себя за то, что слишком любил вас, и, умирая, проклинаю вас». «Боже мой!» — воскликнул Рауль, ужаснувшись глубокой искренности, звучавшей в словах молодого человека. «Я же сказал тебе, Дегиш, что ты сумасшедший». «Да-да», — продолжал Дегиш, захваченный своей мыслью. «Так как нам здесь не с кем воевать, я отправлюсь куда-нибудь на север. Поступлю на службу к императору, и сострадательная пуля какого-нибудь венгерца, хорвата или турка положит конец моему существованию». Не успел Дегиш кончить эту фразу, как послышался какой-то шум. Рауль вскочил и насторожился. Что касается Дегиша, то он по-прежнему был поглощен своими мыслями и сидел на скамейке, сжимая голову руками. Кусты раздвинулись, и перед молодыми людьми появилась женщина, бледная и взволнованная. Одной рукой она отстраняла ветви, касавшиеся ее лица, а другой откинула капюшон плаща, которым были окутаны ее плечи. По влажным блестящим глазам, по царственной осанке, по ее величественному жесту, а еще больше по биению своего сердца, Дегиш узнал принцессу и, вскрикнув, закрыл глаза. А Рауль в смущении вертел шляпу в дрожащих пальцах, несвязно бормоча почтительное приветствие. «Господин де Бражелон», — обратилась к нему принцесса, — «будьте добры, посмотрите, нет ли здесь где-нибудь в аллеях или между деревьями моих фрейлин. А вы, граф, останьтесь, я устала. Дайте мне вашу руку». Если бы гром внезапно грянул над головой юноши, он не был бы так испуган, как при звуках этого голоса. Однако Дегиш был действительно человек отважный, и в глубине сердца уже принял окончательное решение. Поэтому он встал и, видя замешательство Бражелона, бросил на него взгляд полной глубокой признательности. Вместо того, чтобы тотчас же ответить принцессе, он подошел к виконту и пожал руку своего благородного друга. Из груди его вырвался вздох, которым он отдавал, казалось, дружбе всю жизнь, трепетавшую еще в его сердце. А гордая принцесса, не привыкшая с кем-либо считаться, покорно ждала окончания этого немого разговора. Рука ее, ее царственная рука, осталась простертой в воздухе, и когда Рауль ушел, опустилась без гнева, но не без волнения, на руку Дегиша. Они остались одни среди темного и безмолвного леса, в тишине которого слышны были только шаги Рауля, поспешно удалявшегося по невидимым дорожкам. Над их головами раскинулся шатер из душистой густой листвы, в просветах которой сверкали звезды. Принцесса тихонько отвела Дегиша шагов на 100 от нескромного дерева, которое в эту ночь слышала и позволила слышать другим столько пылких речей, и, выйдя с ним на соседнюю лужайку, откуда было видно далеко кругом, сказала: «Я привела вас сюда, потому что там, где мы были, слышно каждое слово». «Вы говорите, слышно каждое слово, принцесса?» — машинально повторил молодой человек. «Да». «Что же это значит?» — спросил Дегиш. «Это значит, что я слышала весь ваш разговор». «Ах, боже мой, только этого не доставало», — пролепетал Дегиш. И он опустил голову, как усталый пловец, не имеющий сил бороться с волной. «Итак», — начала она, — «значит, вы обо мне такого мнения, как только что говорили». Дегиш побледнел, отвернулся, но ничего не ответил. Казалось, что он сейчас упадет в обморок. «Что ж, это хорошо», — продолжала принцесса кротким голосом. «Я предпочитаю обидную для меня откровенность лживой лести. Пусть будет так». «Значит, по вашему мнению, господин Дегиш, я низкая кокетка». «Низкая?» — скричал молодой человек. «О, я не говорил этого. Я никак не мог бы назвать низкую ту, которая для меня дороже всего на свете. Нет-нет, я этого не говорил». «По-моему, женщина, которая видит человека, пожираемого пламенем, зажженным ею же самой, и не старается потушить это пламя, низкая женщина». «Ах, какое значение имеет для вас то, что я сказал?» — продолжал граф. «Что я такое, боже мой, по сравнению с вами? И стоит ли вам беспокоиться, существую ли я на свете?» «Господин Дегиш, вы мужчина, а я женщина. И зная вас так, как я вас знаю, я вовсе не хочу, чтобы вы умирали из-за меня. Я решила изменить свое поведение с вами и свой характер. Я буду не то что откровенна, я всегда откровенна, но правдивой. Итак, я умоляю вас, граф, не любите меня больше. И забудьте, что я говорила с вами или смотрела на вас». Дегиш обернулся и обжег принцессу страстным взглядом. «Принцесса!» — вскричал он. «Вы просите прощения, вы меня умоляете, вы?» «Да, да, я. Раз я причинила зло, я должна и загладить его. Итак, граф, решено. Вы прощаете мне мое легкомыслие и мое кокетство. Не перебивайте меня. А я прощаю вам то, что вы назвали меня легкомысленной и кокеткой, а может быть и похуже. Откажитесь от вашей мысли о смерти. И таким образом сохраните вашей семье, королю и дамам рыцаря, которого все уважают и многие любят». Последнее слово было произнесено принцессой с такой искренностью и даже нежностью, что сердце Дегиша чуть не выскочило из груди. «О, принцесса!» — пролепетал он. «Слушайте дальше», — продолжала она. «Когда вы откажетесь от меня сначала по необходимости, а затем, чтобы исполнить мою просьбу, то будете лучше судить обо мне, и я уверена, замените эту любовь, простите это безумие, искренней дружбой, которую вы предложите мне и которая, клянусь вам, будет с радостью принята». Вот выступил на лбу Дегиша, сердце замерло, холод пробежал по жилам. Он кусал себе губы, топал ногой, словом, всячески старался сдержать свои мучения. «Принцесса», — проговорил он наконец, — «то, что вы предлагаете мне, невозможно. Я не могу принять ваших условий». «Как?» — сказала принцесса. «Вы отказываетесь от моей дружбы?» «Нет-нет, не надо дружбы, принцесса. Я предпочитаю умереть от любви, чем жить дружбой». «Послушайте, граф». «Ах, принцесса!» — вскричал Дегиш. «Я дошел до той точки, когда не может быть иного уважения и иной рассудительности, чем рассудительность и уважение честного человека к обожаемой женщине. Прогоните меня. Прокляните, отрекитесь от меня, вы будете правы. Я жаловался на вас, но я так горько жаловался только потому, что я вас люблю. Я сказал вам, что умру и умру. Живого вы меня забудете, мертвого же никогда, я в этом уверен». Теперь принцесса, в свою очередь, отвернулась от него и стояла погруженная в мечты, волнуясь не меньше, чем он. После некоторого молчания она спросила его. «Так вы очень любите меня?» «О, безумно! Готов умереть от любви, даже если вы меня прогоните и не станете больше слушать». «В таком случае ваша болезнь безнадежна», — сказала она с веселым видом. «Болезнь, которую нужно лечить мягким обращением. Дайте мне вашу руку. Она холодна, как лед». Дегиш преклонил колени и припал губами к горячим рукам принцессы. «Так любите меня», — проговорила принцесса, — «раз вы не можете не любить». И слегка пожав его пальцы, она притянула его к себе жестом королевы и любовницы. Дегиш вздрогнул всем телом. Принцесса почувствовала эту дрожь и поняла, что граф действительно любит ее. «Вашу руку, граф», — попросила она, — «и пойдемте домой». «Ах, принцесса!» — проговорил граф, взволнованный, с пылающими глазами. «Ах, вы нашли третье средство погубить меня!» «К счастью, такое, которое действует дольше других, не правда ли?» — ответила принцесса. И она увлекла его к деревьям.